Глава 3. Реальность только начала доходить окончательно, и следующие несколько минут я стоял посреди цехового прохода и пялился на утреннее солнышко, заглядывающее через высокие окна корпуса. Да, не каждый день ты узнаешь, что каким-то боком переместился в прошлое, а я еще смеялся над Иваном Васильевичем. Хорошо, хоть сам не в царя какого-то угодил. Хотя, тоже приключение. Получается, я на родном заводе до того, как его демократия похерила. Только цех не мой. В одном из самых хреновых заводских цехов оказался. «Ядрить, колотить!» — раздался крик, послышался грохот. Это кричал мужичок в помятой робе и в защитных очках. Он не заметил шланг подачи сжатого воздуха. Споткнулся, рванул шланг и перевернул ящик с деталями. «Савельич, твою мать!» — продолжал орать мужичок в защитных очках. «Не у себя в огороде!» Савельич был занят тем, что наждачкой подгонял под пробку какие-то шайбочки в количестве нескольких сотен штук. И все это добро успешно перевернулось на бетонный пол. Шайбочки прыснули в стороны, закатились за верстаки и станки. Теперь до обеда их и собирать. «А ты под ноги хоть смотри!» — возмутился Савельич. Вслушиваться в намечающиеся дебаты я не стал. Пошел, как и велели, в материальную кладовую. Особенности этого цеха я помнил очень хорошо. Толком нет инструмента, а что есть, тот по тумбочкам растаскан. Оснастки днем с огнем не найдешь. Все самодельными приспособами справляются. Заготовок на многие позиции нет, часто по другим цехам ходят, клянчат. И процент брака такой, что легенды впору складывать. Значит, за что-то я провинился у слесарного бога, раз меня в заводской ад посылают. Самодельный табель-календарь с изображением Сталина, висевший над одним из станков, напомнил, что как раз в это время я в той первой молодости сам оказался на заводе. Как у нас было принято говорить, на другой территории, поскольку между территориями курсировал автобус. И что получается? Я увижу своих заводских корешков Митяя, Санька. Сколько лет вместе поработали, и на заводе были не разлей вода в одной бригаде, ну и за забором. Дачи, шашлыки, там-то в будущем нас жизнь разбросала кто куда. А в 70-е мы жили в одной общаге, что в 200 метрах от проходной. Вот встреча будет. Правда, с одной оговоркой. Тут я как-то напрягся, охолонул, но ненадолго. Мужики меня не узнают, я ведь теперь не я, хотя тоже молодой. Ну ничего, заново познакомимся, долго ли. Я ведь каждого из них как облупленного знаю. Надо, кстати, вспомнить, где я нынешний живу. Стоп. У меня аж мурашки по спине пробежали. Это что выходит? Я себя-то самого тоже увижу. Я снова на мгновение замер в паре метров от металлической двери с надписью красной краской «Маск». Вовремя замер, кстати. Дверь кладовой резко распахнулась, и будь я на пару шагов ближе, сидеть мне на пятой точке с шишаком на лбу. О! В проеме появился мужичок, которого я уже видел возле курилки. «Здорово, ученичок!» Мужик держал в руках новенькую спецовку, муха не сидела, и ботинки. Руки у него были заняты, потому для открытия двери он использовал ноги. С обретенным богатством он зашагал в раздевалку. Я проводил его взглядом и подметил, что и старая спецовка у него не старая, а новая. Две, что ли, урвал? «Вечно нахапает, потом другим ничего не остается», — пробурчал слева от меня еще один работяга, толкавший тележку с деталями. Я внимания на комментарий не обратил и прошмыгнул в кладовую, пока железная дверь, закрывающаяся при помощи пружины, не захлопнулась. Внутри кладовой было полутемно, а еще пахло керосином. Железная канистра с жидкостью стояла в паре метров от стола. За самим столом сидел тощий, как щепка, старичок с впалыми щеками. Седой, перекошенный на левую часть лица, явно не совсем здоровый. На мое появление мужик даже внимания не обратил. Конечно, не до меня ему сейчас. На стене был прикреплен радиоприемник, откуда доносилась червонорута Виосмеричка. В руках он держал хрустальную стопку в виде сапожка, наполненного золотистой жидкостью. Смотрел дядька в одну точку на стене, где висел флажок ростовского СКА. «Хм. Можно?» — поинтересовался я, чтобы привлечь к себе внимание. «Можно Машку-заляшку?» — буркнул он, не отводя взгляд от флажка. Даже губами не пошевелил. Чисто статуя. Жизнь в нем выдавала лишь трясущаяся рука, державшая стопку. «Ага, и козу на вазу, а в армии разрешите». Не растерялся я и тем заставил мужика хотя бы отвести взгляд от флажка. «Мне бы одежду получить». «Одежда у твоей мамки в шкафу висит», — отбрил тот и намахнул стопку на стойке. «Ой, хорошо. Уф». Он забавно пошевелил ноздрями. Судя по тому, что левая половина лица так и не шевелилась, мужик недавно перенес инсульт, но и это его не останавливало. «Спецовку-то выдадите?» — вернул я наш диалог в конструктивное русло. Кладовщик еще несколько секунд сидел недвижимый, потом вздрогнул всем телом, будто к чему-то подключаясь, поставил стопку на стол и нехотя встал. «Рост какой! Размер!» — процедил он с таким недовольством, как будто я лично у него в долг попросил. «Хороший вопрос. Я замялся. Ни своего роста, ни веса я в принципе не знал. Не дошло еще как-то до подобных подробностей». «Э, гараж, язык проглотил!» — кладовщик достал из ящика стола тетрадь для записи. «Говорю, рост и размер какие!» Пришлось выдумывать на ходу, что, дескать, с армией не взвешивался, а там время, фють, как вода утекло за 2 года службы, и какой у меня теперь рост и вес, сказать не могу. Я думал, дальше он спросит, в какой части я служил, шуточки-то у него армейские, но мужик хмыкнул и захлопнул тетрадь. Подошел к тюку из брезента, сунул в него руку и принялся копаться. Я пока оглядел кладовую. Обычный такой маск, куча стеллажей с прутками, болванками разной длины и диаметра, металл маркирован краской, и даже есть второй этаж, куда ведет хлипкая лестница. Кладовщик, наконец, вытащил кое-как сложенную робу и штаны. «На, примерь-ка». Он небрежно бросил экипировку на табурет у двери. Я смерил вещи взглядом, форма явно была ношенная. Кладовщик заглянул в другой тюк, достал новую майку, положил на стол. Потом пошел в угол кладовой. За ботинками. «Лапа у тебя какого размера?» «Да вот хрен его знает, какого». Я оценивающе на глазок прикинул ту обувь, в которую был обут. «Давайте 43-й». Робу я с табурета поднял, но надевать такое добро с чужого плеча не хотелось. Также на глазок, как с обувью, я прикинул размерчик по плечам. Вроде оно. Следом таким же макаром примерил штаны, по длине то, что нужно, в талии, может, большеваты будут, но ничего. «Ремень надену». Кладовщик вернулся, держа в руках ботинки, положил их рядом с майкой на стол. По второму кругу обратился к тетрадке. «Фамилия. Участок какой?» Я представился. Тот сделал запись в тетрадке. Манипуляции с ручкой давались ему непросто. Рука слушалась плохо. И пока он изощрялся, я проверил майку и примерил ботинки. Те еще говнодавы. Ходить в таких летом в 40-градусную жару врагу не пожелаешь. «Расписывайся». Кладовщик придвинул ко мне тетрадь, положил поверху ручку, и на лице у него так и было написано. «У нас тут, мол, полный сервис». «А рубы и штаны вы забыли выдать. Я заметил, что в моей строчке в тетради уже и то, и другое выписано». «Так вон», — он кивнул на старье, оставшееся лежать на табуретке. «Выдал». «Вот жук». «А я думал, это образец для примерок», — схитрил я, чтобы сразу не ссориться. «А новее нет?» — я вскинул бровь. «Не-а». Он снова сел за стол и уставился в одну точку, как будто выключился из рабочего режима, словно робот. «А там чего?» — я указал на тюки с явно новой спецовкой. «Там не про твою честь», — хмыкнул кладовщик. «Иди давай, надоел». «Во как!» «Ничего себе, борзый дедок попался!» Решил, значит, себе спецовку прикарманить. Наверняка на бутылку у работяги спилы обменял. Знаю я такие выкрутасы, сам на этом заводе много лет от зари до зари отпахал. И, конечно, с такими умниками разговаривать давно научился. Потому молча сгреб в охапку выданное и направился к выходу. Кладовщик уже примерялся ко второй рюмке и полез за настойкой, но, завидев, что я лыжи мажу, аж закашлялся. «Погоди, куда намылился?» — прокряхтел он. «А расписываться в журнале кто будет?» «На Кудыкину гору», — хмыкнул я. «Такое добро не имеет хозяйственно-экономической ценности. Оно на ветошь идет. Расписываться тут не за что. Так что как вы в своем журнальчике записи справите, так я и распишусь». Я взялся за ручку двери и вправду собравшись уходить. Но кладовщик предсказуемо переполошился. У него-то отчетность. Все подписи должны стоять, а то при проверке можно и на хищение социалистической собственности встрять. Неравномерный обмен чекушки на стойке на реальный вполне себе срок. «Погоди, «Чего раскудахтался?» — уже примирительно сказал кладовщик. «Чего, говоришь, не доглядел я что-то?» «Самую малость, ага». Я убрал руку от двери. «Ёк, мкарёк!» — мужик под дурачка по лбу себя ударил. «Так ты ж не то взял! Это у меня так, лежало тут!» «Я ж не то взял, а лихо он вкручивает. Сразу видно, на подобных фокусах собаку съел». Я промолчал, а кладовщик скоренько пошарился по тюкам и вытащил оттуда совершенно новый комплект спецовки. «Вот же твое!» Он положил спецовку на стол и снова подвинул ко мне журнал на подпись. Старую робу и штаны я бросил обратно на стул, вытащил спецовку и придирчиво осмотрел, причем делал это под таким пронизывающим взглядом кладовщика, что будто на этом складе где-то затикал бомбовый механизм, и сразу понятно стало. В его лице я нажил себе врага. Ничего. Меньше настойки вылакает, меньше пописает. Я поставил подпись, вернул ручку и похлопал ладонью по журналу. Спасибо. Спасибо, на хлеб не положишь и не размажешь. С легкой обидой ответил тот. Сказал под нос, но так, чтобы я услышал. Я-то услышал. Но сейчас на большее его услуги и не тянут. Так и быть, в следующий мой сюда заход надо будет мужика как-то отблагодарить. Нам еще вместе работать, если я вообще останусь на заводе. Надо бы оглядеться, осмотреться, да там уже решать, куда меня кривая судьбы заведет. С другой стороны, жизнь ведь мне уже ясно дала понять, что если плыть по течению и ничего не предпринимать, то все можно и по второму кругу запросто профугать. И снова сидеть на шиши свои горькие жаловаться. Потому, если уж мне и выпал второй шанс, то его надо использовать на полную катушку. Как использовать — это другой вопрос. Дальше обязательно его обмозгую. Разобравшись со спецовкой, я направился прямиком в инструментальную кладовую. Та находилась в противоположной стороне от этой кладовой. Связь с внешним миром поддерживалась через окошко с откидной ставней, закрывающуюся на защелку. И сейчас она была открыта. Это было бы удачей, если бы из окошка не торчала чья-то задница. Один работяга привстал на цыпочки и, как Винни-Пух, в кроличью нору засунулся в окошко по пояс. Я встал рядом с окошком выдачи, дожидаясь своей очереди, заодно подслушав невольно, о чем мужик кладовщице по инструменту втолковывал. Так втолковывал, что его аж чуть туда не затянуло. «Теть Люб, понимаю, туда-сюда дефицит, но мне бы штучки три метчиков, деталька жутко противная попалась». «Сколько? А чего, может, сразу десяток отсыпать?» — с наездом отвечал женский голос. «Я тебе вот только два дала, ты мне тут Лениным клялся, что больше не придешь». «Ну, простите, противная зараза, ну такая вот она деталюшка, теть Люб», — уговаривал кладовщицу работяга. А задняя часть его от усердия аж пританцовывала. В итоге Люба поддалась, из окошка послышались шаркающие шаги. «Смотри мне, чтобы больше не приходил. Метчики как спички ломаешь, на вас не напасешься», — пожурил писклявый голос. «Спасибо, должен буду». Рабочий, наконец, выпростался из окошка, счастливый, как объевшийся сметаны кот. В руках целых 6 метчиков на 3 прохода. Единица, двойка и тройка. Внешность у этого мужика была запоминающаяся, усатый, подтянутый, с задором в глазах. Бабы таких любят. Одно слово. Гусар. «О, ученик!» Что же они все залазили? Чувствую себя, как зверь из красной книги, ей-богу. «Любка сегодня противная до ужаса», — доверительно сообщил он мне ценную информацию и заговорщически подмигнул. Любка, впрочем, не заставила себя долго ждать. В окошке появилась полная женщина за 50 с дулей волос на макушке и ярко крашенными губами. «Вы на него посмотрите, ученичок», — пропела она, закатывая глаза. «Урвал себе новую одежду. Там Николай сдурел, что ли? Или его опять перекосило?» Мне он показался отличным мужиком, я коротко пожал плечами. «За инструментом ведь к вам, тетя Люб». «Какая я тебе тетя?» — она обиженно выпятила губу. «Любовь Васильевна! А чтобы тетькаться, это еще заслужить надо! Заходи давай, всем вам от меня что-то надо! Эх!» «Ясно. Еще один намек на то, что без Магарыча тут делать особо нечего». Люба исчезла из окошка, и чуть дальше по стене со скрипом открылась дверь. «Тебе там особое приглашение нужно?» Она высунулась из дверного проема. Я зашел внутрь, держа под мышкой спецовку, ботинки и майку. Помещение инструменталки оказалось тоже довольно-таки большим. Почти все пространство занимали деревянные пронумерованные стеллажи со множеством ячеек, тоже пронумерованных. Первый такой стеллаж был отведен под измерительный инструмент. Тут хранились штангенциркули, микрометры, штангенрейс-массы, угломеры и прочее добро. На втором размещались пробки и калибры, а третий и четвертый занимал сам инструмент. Сверла, метчики, развертки, фрезы, резцы и многое другое. В конце кладовой у того самого окошка было приткнуто рабочее место Любы. Туда она и пригласила меня пройти. «Так... ты у нас слесарь», — она тяжело плюхнулась на табурет. Я даже замер на мгновение, ожидая, что ножки прямо здесь и сейчас прикажут долго жить. Но обошлось. «Слесарь». «Вот и чудно», — она кивком указала на небольшой деревянный ящик, в котором лежало мое добро на выдачу. «Наставник твой уж заходил, мне половину кладовой перерыл и целый ящик для тебя собрал. Как говорится, получите, распишитесь». И как-то очень уж довольно на меня посмотрела. Радовалась, что не пришлось самой этот ящик собирать, или... Пока она говорила, я осмотрел содержимое ящика. Тиски на верстак, сверлильный патрон, штангенциркуль, шланг для сжатого воздуха и пневмодрель, пассатижи, молоток, напильник. Вот только новым и пригодным из этого добра был только шланг. Остальное видало определенные виды. Патрон со сбитыми зубчиками и без ключа, такой не затянешь. У штангенциркуля сбиты губки, губки тисков болтались. На молоток без слез не посмотреть, ну и все в таком духе. Они здесь все сговорились, что ли? Я покосился на Любу, которую, похоже, нисколько не смущал вид инструмента. Наоборот, она так и не стерла с лица улыбочку. Вряд ли она не понимает, что выдает. Хоть и не сама этим орудует, а все-таки сколько лет уже работает. Но бог с ней, с Любой. А наставник? Если это он собирал мне инструмент, то у меня вопросики. Либо мужик даже не смотрел, что покидал в ящик, что вряд ли. Либо его жаба укусила. Новый инструмент себе забрал, а ученик и на таком научится. Так что ли? Песня в общем. Что же, здесь все такие мудрые? Я погремел выданным, повертев в руках поочередно патрон и штанген. «Ну? Чего как баран на новые ворота уставился?» Всплеснула руками кладовщица. «Как, что и куда вставлять, нажимать, это у своего наставника спросишь, а мне работать надо. Вон, новая партия тисков ручных пришла, надо разбирать. Так что забирай и шуруй». Я задумчиво макушку поскреб. «Любовь Васильевна», — не торопясь, произнес я. «Я вот что подумал. Раз наставник уже расписался, то пусть и забирает себе. На таком, что вы даете, только брак делать». «Это еще почему?» — резко развернулась ко мне она. Я взял первое попавшееся из этой выставки неликвида патрон и показал на него. Выглядел патрон так, будто всю ночь крутился в галтовочном барабане. Конус с вмятинами, на гайке зубцы сбиты, кушачки не сходятся до конца. «Дай бог, если сверло троечку зажмет, а ключ от него где?» Я покосился на Любу, выжидая ее реакцию. Реакцию кладовщица выдала, но предсказуемую. Эх, скучно. «Ой, посмотри, как мы заговорили!» — повысила она голос. «И часа не работает, а инструмент ему уже не тот. Это ты где такого нахватался? Бери, что дают, и там уже со своим наставником разбирайся». С этими словами она демонстративно переключилась на приемку партии ручных тисков. Я решил, что все же отказываться от инструмента не стану, тем более тут и подписи с меня никто не требует. Сложил поверху ящика спецовку с ботинками и, подхватив его, потопал в цех. В дверях заметил, что мы, оказывается, не одни с Любой в кладовой. Между стеллажами с инструментами на корточках сидела миловидная девчонка лет 20. Халат, перчатки на руках, длинные русые волосы, схваченные в тугую косу. Я остановился, заглянул в проход любопытства ради. «Здрасте», — проговорила она, не оборачиваясь. «Танька, не отвлекайся», — прилетела из дальнего конца. «Нам до обеда надо резцы пересчитать».